Тут были и молодые женщины, которые, вполне помирившись с тюремным бытом, постарались устроить в нем для себя даже некоторые приятности и завели совершенно невинные, вполне платонические романы с так называемыми «любезниками» мужской половины. Убогому и далеко некрасивому наряду они умудряются придать какое ни на есть убогое тюремное кокетство. Иная волосы как-нибудь помудрение причешет, иная покрасивее белый платочек на голову прикинет и ходит между арестантками, вполне довольные своим незатейливым убранством. Одна из них с затейливо-лукавой улыбкой подошла к Бероевой и таинственно спросила: «Вы грамотная?» «Грамотная». «И писать тоже умеете?» «Умею, а что?» «У меня, душечка, просьба, большая просьба к вам. Прочтите, пожалуйста, мне записочку одну, только так, чтобы надзирательницы не видели, и из товарок мало бы кто приметил. Это у меня от душеньки моего, тоже в арестантах тут содержится, а сама-то я не разберу. Прочтите, пожалуйста». «Извольте». И они вошли вместе в татебную комнату, где Бероева у окна тихо прочла ей: «Я тебя тоже очень люблю, только пришли мне денег, 30 копеек, а можешь больше, то и больше пришли». «Вот и все», — сказала она, отдавая клочок бумажки. «Все? Ах, он злодей, мой злодей!» «Так мало», — покачала головой нарядница, — «надо послать ему, нечего делать». «А вы часто посылаете ему?» — спросила Бероева. «Часто. Вот что заработаю здесь на шитье, то все почти и посылаю. Да еще Галилееву даю за доставку. Солдат это у нас есть такой, что записки наши переправляет. А он злодей, хоть бы написал-то побольше, хоть бы слов-то любовных каких-нибудь. Как подумаешь, так и не стоило бы нашей сестре любить-то их, мужчин этих противных». «А вы давно его любите?» «Нет, не очень-то давно. Здесь же, в тюрьме, полюбила». «Да как же это?» — изумилась Бероева. «Разве тут видеться с арестантами?» «Нет, как можно видеться? А мы за обедней переглядываемся. Они с одной стороны на хорах стоят, а мы напротив. Ну вот эдак и видим друг дружку. А потом либо они, либо мы их, как ни на есть, узнаем и напишем сейчас записочку, а больше и ничего. Они нам свои новости иной раз описывают, а мы им свои. Ну и опять же вот разные любовные слова и только. Да деньги, когда бывает, посылаем тоже. Однако это уж больше мы им, а не они нам. Потом случается, как выйдут из тюрьмы, так отыщут друг дружку и живут вместе, а иной женится. Только это редко, а больше бывает так, что пишем записки, да переглядываемся издали. А как выпустят на волю, то никогда и не встретишься больше. Так что это промеж нас одна только тюремная любовь». Арестантка потупилась на минутку и затем снова приступила к Бероевой с прежней застенчиво лукавой улыбкой. «Душечка моя, что я вас попрошу еще? Сделайте вы мне божеское одолжение такое. Уж я вам заслужу, чем ни на есть, а уж беспременно заслужу». «Что же вам надо?» — спросила Бероева. «Ответик написать. Сама-то дура не ученая, так вот и не могу, а хочется, очень хочется написать ему что-нибудь». «Да разве у вас тут никто не умеет?» — попыталась немного уклониться Юлия Николаевна. «Как вам сказать, уметь-то, пожалуй, и умеют. Да только одна каракули пишет так, что и не разберешь ничего, а другая все насмех. Ты ее попросишь почувствительное что-нибудь, а она возьмет нарочно, да такого нагородит, что только срам один. Засмеют товарки, опять же, и душенька выбранит в ответе. Что ты, мол, за глупости мне написала? Скажешь ей это, а она потешается, только обида одна выходит. А то тоже третья есть у нас, французинка. То есть она не то чтобы совсем французинка, она русская, а только у актерки французской в горничных жила и бриллианты у нее украла. Теперь, как из начальства, ежели кто приезжает, так она все норовит беспременно по-французскому заговорить с начальством-то. Ну и кочевряжится этим перед нашей сестрою.